Глава первая. Советское общество тоже антагонистическое. Деление общества на классы в истории должно стоять перед нами ясно всегда, как основной факт. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 70. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 47. Определить место социализма в историческом пути человечества с точки зрения марксистско-ленинской идеологии – задача простая, а главное уже решенная. Несметное количество произносимых в СССР речей и публикуемых документов завершает четкая формула «Да здравствует коммунизм! Светлое будущее всего человечества!» Коммунизм – бесклассовое общество, основной принцип которого – от каждого по способности, каждому по потребности. Программа КПСС ориентировочно датировала построение коммунистического общества в СССР 1980 годом и в заключении торжественно провозглашала: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Пока что это избранное поколение живет при реальном социализме. Согласно марксистской теории, в том виде, в каком она сейчас пропагандируется, социализм – первая фаза коммунизма, где действует другой основной принцип – от каждого по способности, каждому по труду. Социалистическое общество еще не бесклассовое, но в нем, согласно той же теории, уже нет эксплуататорских классов. И, соответственно, нет классовых антагонизмов. Таким образом, реальный социализм – это тоже, хотя и несколько менее светлое, чем коммунизм, но зато более близкое будущее для тех стран, где он еще не построен. Реальный социализм – разумный термин. Система, реально сложившаяся в СССР, отличается от системы в других развитых странах. Она является результатом социалистического выбора и должна иметь название. Так как во всех странах социалистического выбора система не отличается от существующей в Советском Союзе, ясно, что реальный, а не книжно-умозрительный социализм именно таков, как в СССР. Следовательно, народы всех стран имеют заманчивую возможность, посмотрев на СССР, заглянуть в будущее, которое их ожидает в случае социалистического выбора. Иностранец может сегодня, погрузившись в самолет, словно в уэллсовскую машину времени, выйти в московском аэропорту Шереметьево и созерцать грядущее своей страны. Что он увидит?